Глава 6. Последний параграф несвязанного протокола, написанного канцелярским языком, то и дело выпадал у меня из поля зрения, поэтому я на несколько секунд плотно закрыл покрасневшие глаза в необоснованной надежде, что минутное отключение приведет их в норму. «Сколько времени нужно человеку, чтобы прочитать короткий документ?» — проворчал нетерпеливый голос. «Может его перевести для тебя на китайский язык, Рик?» «Это твоя вина». Я открыл глаза, точнее сказать, приоткрыл их. На этот раз они сфокусировались должным образом, и я ухитрился быстро просмотреть последний параграф и поставить под ним свою подпись. Типичная тактика полицейского террора — вызвать человека среди ночи, заставить притащиться в полицейское управление для безжалостного допроса. «Я ждал до половины девятого, прежде чем позвонить тебе», — миролюбиво произнес лейтенант Карлин. «Я понимал, что тебе необходимо отоспаться после занятий, которые состоялись у тебя с этой дамой». Он медленно покачал головой. «Такой заковыристой я ни разу в жизни не встречал». Я подтолкнул к нему подписанный документ и громко зевнул. Слово «спать» утратило для меня значение. Где-то в глубине памяти мелькало воспоминание о том, что я все же ухитрился поспать пару минут за эту ночь. Но мои воспоминания были ужасно неотчетливыми. Где-то около 5 утра Лайза предложила отправиться на кухню, потому что она голодна. Я был в этом уверен, ибо и мой желудок болезненно сжимался каждый раз, когда мне напоминали о полусыром бифштексе и бурбоне, которые, по заверению Лайзы, должны были поддержать наши силы. Еда и в самом деле основательно поддержала ее силы. Я живо помнил огоньки в ее глазах, когда она снова заталкивала меня в спальню. Потом мой хороший друг, но в первую очередь коп, Билл Карлин, позвонил как раз в тот момент, когда я испустил вздох облегчения, убедившись, что Лайза наконец-то спит сном младенца. Билл потребовал, чтобы я явился к нему сделать заявление, а это означало, что мне надо немедленно вылезать из постели и тащить упирающуюся мисс Простед под душ. Две чашки черного кофе поддержали меня, и я сумел сначала забросить ее домой, а потом уже отправился в полицейское управление. Я отчетливо помнил ошарашенное выражение лица привратника, когда изможденная, но невероятно живописно выглядящая блондинка в яркой гавайской рубашке проскользнула мимо него с высоко поднятой головой. «Ты указал время всех событий совершенно правильно», — буркнул Билл Карлин. «Если сравнивать их с показаниями других опрошенных, ничего не напутал». Закурив сигарету, он откинулся на спинку стула. «Какова твоя точка зрения, Рик? И как получилось, что ты оказался в этой компании?» «У меня был клиент, который хотел сообщить Тони Астер решительно все про того парня, за которого она хотела выйти замуж», — объяснил я. «Вот он и нанял меня покопаться в прошлом Ларри Голда». «Кто был этот клиент?» «Ты прекрасно знаешь, Билл, к тому же теперь он уже бывший клиент». «Я слишком долго работаю в полиции, чтобы удивляться делам человеческим», — сказал он. «Но все-таки они меня иногда поражают. Этот Голд, и как он балансировал на одной ноге на балюстраде, имея за спиной обрыв в 70 футов». Билл недоуменно покачал головой. «Кстати, он не был пьян». Я медленно выпрямился на неудобном стуле и с минуту внимательно смотрел на него. «Ты уверен, что это несчастный случай?» «Разумеется!» Но тут в нем встрепенулся коп, и я сразу это обнаружил по выражению его глаз. «А что, есть основания сомневаться в несчастном случае?» Спросил из любопытства, усмехнулся я. «Ведь ты не нашел никаких доказательств, оспаривающих данное предположение». Я надеялся, что в моем голосе ясно отразилось чисто обывательское любопытство, которое, как правило, не бывает ни на чем основано. Один из загадочных ключей к разгадке, что так нежно любят репортеры, на террасе или на самом трупе. «Никаких ключей!» — медленно произнес Билл. «А также никакого мотива. Горничная Хельга все время находилась в своей комнате с того момента, как ты уехал вместе с мисс Простед, и до твоего возвращения уже без нее. И она не слышала ничего необычного, и уверена, что за этот промежуток времени никто не входил в дом. Там были только малышка Астер и Ларри Голд. Остается последний вопрос. Сам он свалился или его столкнули с балюстрады? Единственный ответ таков. Кто знает? Но мне придется туго, если я займусь поисками основания мисс Астер, столкнуть его вниз. Ведь она собиралась выйти за него замуж, против воли своей тетушки. И даже студии, как я понял. Походит ли это, по-твоему, на мотив для убийства, приятель? Нет, признал я. Как выглядело тело при тщательном осмотре? Карлин пожал плечами. Он приземлился спиной на бетон бассейна рек. Этим все сказано. Он превратился в месиво. Череп у него... Ты прекрасно понимаешь, что я не это имею в виду. Как он выглядел? Именно так, как этого и следовало ожидать. У него же было достаточно времени сообразить, что он падает и непременно разобьется. На лице застыло выражение дикого ужаса. Ну а тело было расслаблено или напряжено, не отставал я. Карлин на минуту задумался. Невозможно сказать, потому что весь удар пришелся на корпус. Что, он потерял по пути руки и ноги? Спросил я грубо. Тонко подмечено, усмехнулся Билл. Полагаю, конечности были расслаблены. Но опять-таки нельзя быть уверенным, потому что в момент удара о бетон возникла колоссальная сила. Мне кажется, ты что-то темнишь. Как выглядели его руки? Безжизненные, холодно ответил он. Расслабленные, если угодно. Ладони раскрыты одинаково, как левая, так и правая. Мне было просто любопытно, повторил я на всякий случай. У тебя есть еще какие-нибудь глупые вопросы? Конечно. Я вскочил со стула, но задавать их тебе бессмысленно, приятель, потому что ты даешь на них такие же глупые ответы. Я двинулся к выходу. До скорого, Билл, не забывай переводить на мой счет 10% с каждой полученной тобой взятки. Когда я дошел до середины кабинета, он многозначительно кашлянул, и я невольно остановился и обернулся. Все считают, что полиция оказывает снисхождение обитателям Беверли-Хиллз, потому что там живут все самые крупные звезды Голливуда, — сказал Билл. — Это так, но по другим причинам. Какой-нибудь мелкий клерк из магазина в один прекрасный вечер налижется в баре, возможно, даже в обществе своего хозяина, и примется крушить мебель. Если при этом никто не будет покалечен, а у парня хорошая репутация, и он готов возместить причиненный ущерб, то на следующее утро никто ничего об этом не узнает. Окажись же в таком положении крупная голливудская фигура, что получится? История попадет во все газеты страны. Она будет искажена, иногда намеренно. Парню припишут все смертные грехи, и может случиться, что его карьера будет погублена навсегда. Вот почему обитатели Беверли-Хиллз нуждаются в снисхождении. Они гораздо более общественно уязвимы, чем любой из нас. «Вы пытаетесь мне что-то сообщить, лейтенант?» — спросил я вежливо. «Если да, то нельзя ли без предисловий?» «Ты тоже в этом их бизнесе, Рик!» — холодно произнес Билл. «И обязан их защищать. Но если ты попытаешься помешать следствию, запомни. Друг ты мне или не друг, я нанесу тебе такой удар, что ты не опомнишься до дня благодарения 1999 года. Как получилось, что мне повезло услышать подобную отповедь именно сейчас? Потому что для парня, который зарабатывает себе на жизнь, избавляя людей кино от всяких неприятностей без лишней огласки и шумихи, ты ведешь себя неправильно. Он схватил карандаш и принялся им постукивать по крышке стола. «С первой же минуты ты начал задавать мне всякие вопросы, и в конце концов у меня появилось неприятное ощущение, что тебе известно о вчерашней гибели Ларри Голда гораздо больше, чем ты признаешь». Карандаш громко стукнул по подписанному мною заявлению, лежащему на столе. «Так что если ты вдруг припомнишь еще парочку фактов, о которых забыл упомянуть раньше...» «Нет, Билл, ты ошибаешься». Он долго молчал, затем кивнул. «Окей, поставим на этом точку. Но мне было бы крайне жаль, если бы позднее выяснилось, что ты солгал, Рик». «Понятно», — холодно сказал я. «Могу идти?» «Конечно». Он улыбнулся и помахал мне на прощание рукой. «Не слишком-то увлекайся блондинками, Рик, а то ноги протянешь». Короче, мы расстались добрыми друзьями. А я так и не проговорился о маленькой блестящей пуговице, которую кто-то вынул из сжатых пальцев трупа до того, как туда прибыла полиция. Я вошел в нарядный офис Айвана Месси около полудня, За мною по пятам следовала секретарша, издавая неясные звуки, напоминающие квохтанье, как если бы я был старый черный петух, неизвестно откуда вернувшийся на птичий двор, а она наседка, желающая поскорее водворить его в курятник, пока им не овладела новая жажда странствий. «Где вы, черт побери, пропадали, Холман?» — заорал Месси, едва увидев меня. «Я перевернул вверх тормашками весь этот проклятый город, разыскивая вас с половины десятого утра!» «Если скажу ему правду, что я спал в общественной машине, которая стояла припаркованная среди множества других, у него, пожалуй, появится желание скормить меня своим прожорливым пираньем». Я бросил на него многозначительный взгляд и произнес: «Я был занят». «Занят!» Он чуть не подавился моим ответом, потом запустил ручище в густую гриву седых волос, изображая безмерное отчаяние. «Слишком занят, чтобы позвонить мне! После того, как вчера в доме Тони случилась такая трагедия! После того, как молодой Голд нырнул в сухой бассейн!» «Я решил, что поскольку он умер, все ваши переживания и волнения закончились», — ответил я откровенно. «Вы же автоматически превратились в моего бывшего клиента. И все же я посчитал необходимым встретиться с вами, чтобы удостовериться, что вы в деле не замешаны». «Вы хитрый ублюдок, Холман!» Он сидел несколько минут, изучая мое лицо воистину убийственным взглядом серо-стальных глаз. Затем неожиданно выдвинул ящик письменного стола и извлек из него заклеенный липкой лентой пластиковый пакет. Выбравшись из кресла, Айван подошел к аквариуму, надорвал мешок, выудил из него пару кубиков свежего фарша и бросил их в воду. Я наблюдал, как кубики стали медленно опускаться на дно. Вода слегка помутнела от крови. Внезапно из ниоткуда материализовался ливень крошечных серебряных пулек. Вода заколыхалась и завертелась в миниатюрном водовороте, продолжавшемся, как мне показалось, секунд пять. После этого лишь несколько малюсеньких рыбешек лениво огибали свой мир в стеклянных стенах, а фарш полностью исчез. В воде не осталось даже следов крови. Месси вернулся к столу, спрятал мешок в ящик и плюхнулся в кресло. «Кем, черт побери, вы себя считаете? Называй меня своим бывшим клиентом!» — спросил он вкрадчивым голосом, не предвещающим ничего хорошего. «Такие слова могу сказать вам только я, Холман! Понятно!» «Вы утверждаете, что вам все еще нужны сведения о Ларри Голде, хотя он и умер?» Я с минуту оторопело смотрел на него. «Я хочу сказать, что остаюсь вашим клиентом, то есть вы по-прежнему работаете на меня, ясно?» — ответил он. «Очевидно», — осторожно ответил я. «Я не могу приблизиться к Тони ближе, чем на милю», — продолжал он. «Наоми Простет отгородила ее от остального мира, словно она первая леди коммунистического Китая. Вы первым увидели Тони после того, как это случилось». «Да, она мне позвонила». «Я слышал это от Тейлера Моргана», — бросил он раздраженно. «Окей». Он с шумом втянул в себя воздух. «Ну и как это вам кажется?» «Что именно?» «Хватит хитрить!» — загремел он. «Сделала она это или нет?» Я несколько секунд беспомощно взирал на потолок, прежде чем ответить. «Понимаю, что вам это может не понравиться», — предупредил я. «Но что она сделала или нет?» «Убила его!» Почти провизжал он. «А что заставляет вас думать, будто его убили?» Я тоже повысил голос, иначе не смог бы перекричать его. «Я этого не думаю!» Ответил он неожиданно нормальным голосом. «Мне надо знать, что думаете вы?» «Не знаю, не уверен», быстро ответил я. «Но могу сообщить следующее. Полиция считает, что все происходило именно так, как рассказала Тони Астер. Несчастный случай».